Его Величество Ланс I все куда-то рвался, а Ее Величество Фиона его одного в это куда-то не отпускало. О том, что произошло этой ночью в парке между героем-любовником Гаврилой Великолепным и Его Величеством Лансом I, не знал никто. Всем было страшно интересно. Такие оскорбления обычно смываются кровью, а тут оба живы и прекрасно себя чувствуют. Но отрывать откровенно, прямо за столом, домогающегося феи крестной громилу глупыми расспросами на эту тему, не решился никто. А Денис, особо не рассчитывая на постель волшебницы, так увлекся флиртом, что начал целовать ей ручки. И он своего добился. От ручек мелюзины едва уловимо пахло ладаном. Кивелый Колян не соврал. Три толстяка откровенно ухахатывались, глядя на то, как национальный герой Дюлока окучивает их фею крестную. Даже слуг пробрало, и один из них, засмотревшись, умудрился перепутать тарелку обслуживаемого клиента с его карманом и начал накладывать в него политое экзотическим соусом жаркое. «Что же вы бросили меня одного в этом дворце?» — страстно шептал на ушко феи крестной юноша. — Я вас так ждал! — Насколько мне известно, вы уже нашли мне замену, и довольно быстро. — Я ждал вас, прелестница. Весь, можно сказать, горел от преизбытка чувств, а пришла другая. — Не оправдывайтесь, герцог. — Когда мы снова встретимся наедине? — Какой же вы настырный! И ненасытный, так когда? Сегодня не могу, и завтра тоже. Увожу сына на воды к морю. Оказывается, он очень сильно повредил ногу. Нужны специальные лечебные процедуры. Вот прямо после завтрака вернусь домой, заберу сына и поедем. Какая жалость! Денис ни чуточки не жалел. Если фея крестная не врет, ему все это на руку. Поход на фабрику грез под названием «Счастье уже рядом» созрел. Пора сделать ревизию на ее складах и пошуршать бумажками волшебной бухгалтерии на предмет схождения дебета с кредитом. Глава 21. Не откладывая дело в долгий ящик, Денис в тот же день начал осуществлять задуманное. Прикинув, что к обеду фея крестная со своим сыном уже будет в пути, он намекнул трем толстякам, что у него в городе появились архиважные дела, напрямую связанные с безопасностью, если уж не всего королевства Дюлок, то его столицы Фаркуада точно. И тут же получил от них благословение на любые подвиги с гарантией благодарности, которая не будет иметь границ в пределах разумного. Правда, сделали одну оговорку. Они настаивали, чтобы он среди бела дня старался сильно не лить кровь, дабы зазря не пугать городскую детвору. И Денис тут же дал на это согласие. Была только одна проблема. Он в упор не знал, где находится фазенда феи крестной, на которой она развернула производство эликсиров счастья в промышленных масштабах. Можно было, конечно, просто у кого-нибудь спросить, но это было как-то не солидно. Любовник не знает, где живет его любовница. Нонсенс. Не поймут ни придворные, ни простолюдины, которые о его подвигах как на ратном, так и на любовном фронте уже легенды слагают. Впрочем, есть один кадр, который лишних вопросов задавать не будет, так как уже наполовину в нирване. Но ему сейчас, для полного счастья, не хватает только еще раз по меди пройтись, чтобы капитально оттопыриться и окончательно уйти в астрал. Покинув дворцовый комплекс, Денис направил свои стопы в магазин модной штучки от Виолова Коляна. «В самые злачные места Фаркуада. Покупайте путеводитель по столице Дюлока и его окрестностям. В путеводителе вы найдете цветную карту». Денис на ходу нагнулся, двумя пальчиками выудил из воздуха шустрого мальчонку, пытавшегося проскочить мимо. «Почем путеводитель?» «А тебе, дяденька, что нужно, путеводитель или карта?» «Карта. Путеводитель Серебрушка, карта Золотой. — Ты ж говорил, карта в путеводителе. — Но я ж не говорил, что они в комплекте идут, — радостно сказал маленький вымогатель. Денис рассмеялся, выудил из кармана две золотые монеты и сунул их обалдевшему от свалившегося на него богатства пацаненку. — Ух ты! Вот мамка-то обрадуется! — Дядя говорил, а тебе куда надо? — спросил он великана. — Если чего на карте нет, так я ведь подскажу. — Дядя Гаврила? — поднял бровь Денис. — А почему не ваша светлость? — Так Валька-то тебя дядя и Гаврила зовет. — Валька? — Принцесса ихняя! — кивнул парнишка в сторону дворца. — И мы тоже тебя так прозвали. — Кто это мы? — Ну, мы, пацаны. — Понятно. Значит так, пацан, — сел перед ним на корточке Денис. — Показывай мне на карте, где владение феи крестной. Парнишка раскрыл тощий путеводитель, из которого выпала карта. Юноша поймал ее на лету, развернул. — Вот. Мальчишка ткнул пальцем в угол карты. — А вот тут, — пролистал он путеводитель, раскрывая его на нужном месте. В расписании приемов феи крестной. — Не, ну надо же, — покачал головой Денис. — Культура рулит. — Спасибо, пацан. Парнишка радостно гикнул и помчался вдоль по улице радовать мамку. — Так, а ведь, если верить этому расписанию, у нее сегодня приемный день. И тут строчки перед глазами ликвидатора нулевого уровня поплыли и перестроились в другом порядке. Фея крестная просит прощения у своих клиентов, но на ближайшие 3 дня все запланированные и незапланированные встречи отменяются. Фея крестная вынуждена взять отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам. — Какой сервис! — восхитился юноша. — А какой слог! По семейным обстоятельствам. Тем лучше. Значит, никто посторонний на ее фазенде крутиться не будет. Так, живет она от города недалече. Это очень хорошо. Все складывается удачно. Возвращаться на королевские конюшни за своим вороным Денису было лень. Да и, судя по карте, жила фея крестная от столицы совсем недалеко. А потому он предпочел пешую прогулку по свежему воздуху на природе. Мелькнуло мимолетное сожаление, что черные капюшоны свалили осматривать свои новые владения. Ревизия чужого добра — это была их стихия. Все, что хочешь, найдут. Хотя, с другой стороны, идти к любовнице с группой поддержки в виде 6 квадратных отморозков как-то неспортивно. Дорожка от столицы до загородной виллы феи крестной много времени не заняла. Через полчаса Денис уже стоял возле солидных ворот, преградивших ему дорогу к счастью, которое было совсем рядом. Охранялось это счастье не только воротами и каменным забором 5-метровой высоты, но и крепким охранником, мерно вышагивающим около ворот. «Эя крестная сегодня не принимает», — сразу перегородил он дорогу Денису. «Да не может быть!» — расплылся в широкой улыбке гигант. «Даже Гаврилу Великолепного не принимает. Даже национального героя не принимает. Она с сыном уехала на Во». Пудовый кулак Дениса опустился на голову бдительному стражу. И он осел около ворот, бессмысленно хлопая глазами пространство. «Какое неуважение к национальному герою Дюлока! Ай-яй-яй!»